Сейди. Надо придумать, как связаться с офицером Бергом, рассказать о своих находках. Он не поверит, но я все равно должна. Бергу придется проверить мои слова. Я не видела свой мобильник с самого утра, с тех пор, как он лежал на кухне рядом со стационарным телефоном. Значит, мне нужно на кухню. Однако сама мысль выйти из кабинета пугает, потому что если Уилл был способен убить Эрин, то может убить и меня. Делаю несколько глубоких вдохов и выхожу, стараясь вести себя непринужденно. Прихватываю с собой бокал с вином и просто на всякий случай довольно острый нож для вскрытия писем, который засовываю за пояс пижамных штанов. Надеюсь, он не выпадет. По другую сторону двери я беззащитна. В доме, на удивление, тихо и темно. Дети спят. Никто не пожелал мне спокойной ночи. На кухне горит слабый свет. Устремляюсь к нему, как мотылек на пламя, стараясь отогнать чувство, что Уилл стоит у меня за спиной, что Уилл следит за мной, что Уилл рядом. Если он убил Эрин, то как сделал это? В приступе ярости или хладнокровно спланировав? А Морган? Как именно она умерла? Чувствую, что нож проваливается глубже в штанину. Достаю его обратно. Руки трясутся, вино расплескивается. Бокал наклонился слишком сильно. Облизываю его край дочисто и поджимаю губы. Мне не нравится терпкий привкус мальбека. Тем не менее, заставляю себя сделать еще глоток, хотя слезы щиплют глаза. Какой-то шум сзади пугает меня. Оборачиваюсь, но вижу только темную прихожую и нечеткие очертания столовой. Замерев, наблюдаю в ожидании движений или звуков. В этом старом доме так много темных углов, где легко спрятаться. «Уилл?» — тихо окликаю я и замираю в ожидании ответа. Но ответа нет. Вообще ни звука. Скорее всего, здесь никого нет. Затаившись, прислушиваюсь к чьим-нибудь шагам, дыханию. Ничего. Начавшаяся тупая головная боль усиливается. Мне жарко, нехорошо. Под мышками и между ног все липкое. Делаю еще глоток, стараясь успокоить нервы. На этот раз вино не такое неприятное на вкус. Начинаю привыкать к терпкости. Вижу на столе свой мобильник. Быстро пересекаю кухню, хватаю его и еле сдерживаю крик разочарования. Батарея опять разряжена. Телефон оживет не раньше, чем через несколько минут. Но есть еще вариант. Стационарный проводной телефон. Позвонить с него можно только здесь, на кухне. Придется действовать быстро. Визитка офицера Берга на стойке в держателе для писем, и это радует. Пока мобильник разряжен, список контактов недоступен. Набираю номер на карточке и отчаянно жду ответа, нервно прихлебывая из бокала.